То, что для нее стало главным, для него, очевидно, было приятным приложением. Он предложил Шантали Агустини перевести басню Крылова, а Жильберу Моро проспрягать несколько глаголов. Франсуаза опасалась, как бы он и ее не спросил. Сейчас она ни на один вопрос не смогла бы ответить. Но он ее не трогал. И Франсуаза сидела в своем углу, полная тоски и нежности. Завтрак, которого она так боялась, прошел спокойно в обществе отца, поглощенного делами, брата, занятого предстоящей поездкой, и приторно-ласковой мачехи. Ни малейшего намека на ее вчерашнее бегство. Кароль подготовила почву, и благодаря ей любая ложь приобретает видимость истины. Жан-Марк обещал сегодня прийти к обеду. Он удивится, увидев сестру. Ведь утром она говорила, что переедет к матери. Она все ему объяснит. Теперь она может довериться лишь ему одному. Строгий голос Козлова прервал ее размышления. «Вы плохо подготовлены, а экзамены на носу. Если вы не приналяжете как следует...» Это строгое замечание ее не касалось. Она вообще больше не считала себя студенткой этой группы и необъяснимым образом вдруг утратила всякий вкус к учению. Неужели ее чувство к Козлову стало столь всепоглощающим, что вытеснило все остальное? Во всяком случае, русский язык совершенно перестал ее интересовать. Никогда она его не одолеет, и экзаменов ей ни за что не сдать. Ну и пусть. Единственное, важным для Франсуазы было то, что произойдет между ней и этим человеком сегодня, завтра, послезавтра. Вдруг загрохотали отодвигаемые стулья, зашаркали ноги, урок кончился. Девушки окружили Козлова, наперебой задавая вопросы. И что только им от него нужно? Да и он слишком охотно пускается в разговор с некоторыми студентками. Может быть, у него что-то было с какой-нибудь из них? Нет, она бы знала, догадалась бы. К тому же среди них не было ни одной красивой. Ну и что? Он и не искал красавиц, иначе бы... Зал опустел. Франсуаза вышла последней. Козлов задержал ее и шепнул: «Почему ты ушла тайком?» «Я не могла остаться», — с трудом проговорила она. «Мне надо было домой». «Напрасно ты меня не разбудила». «Зачем?» «Я знала, что увижу вас днем в институте. Ты сейчас занята?» «Нет». «Хочешь прийти ко мне через час?» Он смотрел ей прямо в глаза мягко и настойчиво, и Франсуазе вдруг захотелось снова прижаться к нему. Чувствуя внезапную слабость в ногах, она прошептала: «Хорошо». Козлов ушел. Для отвода глаз Франсуаза забрела на несколько минут в библиотеку и затем тоже вышла. На улице она столкнулась с ожидавшим ее Патриком. Какая досада! Она совсем забыла, что назначила ему свидание. И какие у него маленькие глаза за очками! Как это она раньше не замечала! «Ну, наконец-то», — сказал Патрик. «Я так давно тебя не видел. Что у тебя происходит?» «Я была очень занята последние дни». «В этом я и сам убедился. Сколько раз звонил, никак не мог застать. Но вчера-то я подошла к телефону». «Да, к моему удивлению». Они шли по направлению к сене. «Давай посидим где-нибудь», — предложил он. «Не могу, видишь ли, я тороплюсь», — сказала Франсуаза. «Как же так? Ведь мы с тобой условились на 4 часа». «Так уж вышло. В последний момент оказалось, что я не могу освободиться. Мне очень жаль. У тебя совсем нет времени?» «Да нет. Несколько минут есть. Мы можем поговорить. Я как раз хотела тебе сказать, Патрик. Мне кажется, мы оба заблуждались. Я тобой очень дорожу. Я к тебе привязана, но этого недостаточно, чтобы вместе строить жизнь». И вдруг Франсуаза поняла, что порвать с ним ей легко. Доводы являлись сами собой, неоспоримые и ясные.